в декабрьское солнцестояние. Таким образом, в обоих рассказах образы включают попытку установить колюр солнцестояния, связывая вход на землю усопших с землей богов, и эти попытки завершаются неудачей. Неспособность Кецалькоатля подняться с драгоценными костями означает, что связи между землей богов и землей усопших были разорваны. Поэтому временные рамки, описываемые мифом, выглядят идентичными временным рамкам у орочерийского предания. А именно, после потопа, когда лиса упала, а мост на землю богов через Млечный путь в июньское солнцестояние был разрушен. На этом морфологические сходства мифов кончаются, уступая место идентичности особенного идиоматического выражения. Хотя и правильно говорить, что использование технического языка мифологии в повестях будет часто прилагать усилия для описания колюра солнцестояния в какую-то эпоху, они делают это в рамках идиоматических разновидностей местной версии данного языка. Подобно лисе, Кецалькоатль падает, когда его спугнул вспорхнувший перепел. Здесь Бирхорст выдвигает решающие замечания об идентичности подданных властителя и властительницы Мик-Тлана, то есть святых, которым поручено сделать склеп для Кецалькоатля. Склеп – это мотив, заимствованный из мифов об Уране, где он обычно связан с ревностными охранниками, звездами, которые пытаются захватить солнце или утреннюю звезду, чтобы предотвратить их восход. Именно это действие всех звезд, святых, взятых вместе, и неожиданный полет перепела сводит на нет попытки Кецалькоатля установить небесный колюр, связывающий три мира. Как и в орочерийской версии, здесь пума, змея и птицы каждого вида, то есть все звезды, впадают в волнение после того, как улетает Льюту. Однако в ацтекском случае звезды теперь ревнивы, пагубны, и препятствуют они восходу не физического солнца, а солнца четвертого века, когда оба потока Млечного Пути восходят вместе с солнцами солнцестояния. Оба мифа отражают понятие о дестабилизации Млечного Пути посредством изображения неловкого полета перепела. Но в то время как аннская версия сосредоточена на комическом потенциале Льюту, ацтекская версия неустанно изображает его как предвестника гибели. Чтобы уловить значение этого различия, необходимо понять, когда был сотворен ацтекский миф. Известно, что ацтеки сжигали древние кодексы. В то время, когда тольтеки достигли пика своего величия, примерно в 10 столетии нашей эры, ацтеки числись среди племен, известно как чичимеки, то есть варвары, бродячие охотники засушливых областей Северной Мексики и юга штата Техас. Когда тольтеки правили в Туле, чичимеки, в большей мере озабочены избеганием скорпионов и гремучих змей, чем прекрасными достоинствами мифологического тона. Когда, начиная приблизительно с 13 столетия, эти племена стали мигрировать в центральные районы Мексики, они впервые вошли в контакт с высокой цивилизацией. Ацтекские версии мифов о Кецалькоатле представляют собой переработки древних источников, чьи письменные версии они уничтожили. Ацтеки уничтожили эти кодексы с тем, чтобы их собственная версия мифологической базы данных не могла бы оспариваться. Частью этих усилий было отражение фаталистского видения, которое будет оправдывать действия ацтекской империи. Хотя я должен был еще осознать величие этого видения, я к тому времени знал достаточно, чтобы определить словоупотребление «гибель». Новое прочтение ацтекского мифа о падении Кецалькоатля меня потрясло. И не просто потому, что рассказ был функционально идентичен аннскому мифу о лисе и перепеле. Было довольно необычно предположить, что уже в 9 или 10 столетии происходил своего рода обмен между Андами и Мексикой. Более обнадеживающим был тот факт, что и инки, и ацтеки, казалось, начали фактически одновременно развивать идиому гибель.